Родители. Вслед за почтением к богам они, стойки, ставят почтение к родителям и братьям. Родительскую любовь к детям они также считают естественной в мудрых и несуществующей в дурных людях. Диоген Лаэртский. Никогда не встречала человека, у которого было бы полное взаимопонимание с родителями. Неважно, сколько ему лет, хоть 15, хоть 50. Часто родители, люди, которые нам ближе всего, нас совсем не знают, не понимают, чего мы хотим и чего ждем от них. Но именно потому, что они ближе всего, они могут сильнее всех нас обидеть. Как нам быть, когда с одной стороны есть любовь, есть уважение, есть долг, а с другой есть обида и боль? Как нам жить? Слушаться родителей, которые старше, мудрее, главнее, или же делать все по-своему, потому что они ничего не понимают. Кто такие наши родители? Как пошутил один мой друг, если у вас просто были родители, значит, у вас есть детская травма. Признайтесь честно, кто из нас не винил родителей за ошибки, допущенные в ходе воспитания? Одного били ремнем, другого игнорировали, когда родился второй ребенок. Третий видел, как его мама с папой занимаются сексом, четвертого ругали за плохие оценки. Эти эпизоды надолго остаются в нашей психике и мешают нам, уже повзрослевшим, выстраивать нормальные отношения с людьми. Поэтому мы начинаем винить родителей. «Мама, вот если бы ты мне в детстве не...» Я тоже винила, пока однажды не поняла простую вещь. Мне тогда стукнуло 27. Столько же было моей матери, когда она меня родила. И когда я это осознала, я посмотрела на свои знания, поведение и спросила себя: доверила бы я себе ребенка? Да нет, конечно. А если ваша мать родила вас в 19? Посмотрите на 19-летних мальчиков и девочек. Они внушают вам доверие. Наши мамы и папы точно такие же люди, как и мы с вами. Такие же глупые, ленивые, вспыльчивые и раздражительные. Обычные люди, которые порой не умеют себя контролировать. Вспомните об этом, когда начинаете их осуждать за их поведение. А еще вспомните об этом, когда ваш родитель диктует, каким вам надо быть и кем он хочет вас видеть. Вспомните, что это просто мнение обычного человека, не супергения, не великого мудреца. И даже когда родитель звонит вам и слышит: «Зачем ты мне опять звонишь? Я занят». Вспомните, что он такой же человек, как и вы, и подумайте, каково будет вам услышать такое от близкого. 4 ошибки в разговорах с родителями. От Музония Руфа. Эти 4 ошибки превращают простое разногласие в семейный скандал. По отношению к родителям нельзя. Первое. Быть излишне самолюбивым. Когда мы самодовольно думаем: «Они такие старые, ничего не умеют, отстали от жизни, я все знаю лучше». Второе — постоянно спорить. Когда мы пытаемся их переспорить, хотя знаем, что это бесполезно. Третье — быть резким. Когда мы в пылу ссоры начинаем давить и грубить и обижаем их, а потом об этом жалеем. Четвертое — давать волю гневу. Когда мы идем на поводу у гнева, не можем смирить гордыню и признать, что они в этот раз правы. Когда в следующий раз будете разговаривать с родителями, понаблюдайте за собой. Не совершаете ли вы одну из этих ошибок? Соглашаться ли со всем, что требуют родители? Стойки считали послушание родителям надлежащим. Это часть вашей роли как сына или дочери. Как говорил Музоний Руф, хороший сын охотно откажется от всех удовольствий ради отца и пойдет ради него на любые труды. Наша обязанность — уважать тех, кто родил и воспитал нас. Хоть они сделали это для себя, все равно оказали нам несравнимое благодеяние. А неблагодарность за благодеяние, как говорили стоики, — свойство худшего человека. Однако родителей нужно слушаться в пределах здравого смысла. К примеру, если сын заболел, отец начинает лечить его бесполезными или даже вредными народными методами. Самое здравое решение – отказаться от такого лечения. Глупо подчиняться, если родитель заставляет воровать, заниматься проституцией. Здесь отказ – не непослушание, а самое настоящее здравомыслие. Неповиновение и неповинующийся – это слова, обозначающие поведение предосудительное и постыдное. Но не делать того, что делать не следует, достойно не осуждения, а похвалы. Поэтому тот, кто не повинуется приказу отца, начальника или даже деспота, если они требуют совершить что-то дурное, несправедливое или постыдное, никак не является непослушным, поскольку не совершает ни несправедливости, ни прегрешения. Музониров. Согласно Музонию, послушный человек — тот, кто следует благому совету родителя или старшего товарища. Мерилом здесь должно быть благо. Если родитель просит совершить что-то плохое, вредное, предосудительное, не надо этого делать. Эпиктет говорил, что любовь к близким прекрасна, и она соответствует природе. И в то же время, постоически, эта любовь должна быть благоразумна. Практика с Марком Аврелием. Принимайте людей вокруг вас. Приспособляйся к обстоятельствам, выпавшим на твою долю. И от всего сердца люби людей, с которыми тебе суждено жить, говорит Марк Аврелий. Наша задача — научиться быть в мире с людьми, с которыми мы живем. Вспомните основную идею стоицизма. Вы не можете изменить судьбу и то, что она преподносит, но можете изменить свои реакции и действия по отношению к ней. Мы часто вынуждены жить с людьми, которые нам не нравятся. И если мы не можем это изменить, то мы можем изменить свое отношение к этим людям и реакцию на их действия. Марк Аврелий в своем дневнике писал: «Если ты хочешь доставить себе радость, то подумай о добродетелях людей, с которыми ты живешь. Один отличается деловитостью, другой — скромностью, третий — щедростью, иной — еще чем-нибудь. Ничто не доставляет такой радости, как вид добродетелей, проявляющихся в нравах живущих с нами людей и встречающихся в более или менее тесном единении. У большинства людей можно найти хорошие стороны, которые позволяют нам любить. Но даже если у вас нет сил искать в себе любовь к родителям, вы можете найти в себе спокойствие. Оставьте им все, что от вас не зависит. Их поступки, слова, убеждения. Вы ничего с этим не сделаете. Но вы решаете, обижаться вам или нет, скандалить или просто уйти. Плохие родители. Но что, если мать все детство пила и игнорировала своего ребенка, а отец бил и заставлял воровать? Как должен относиться ребенок к таким родителям? Позиция стоиков здесь — следовать правилу «зависит-не зависит». Вот что говорит Эпиктет. У твоего отца есть определенная функция, и если он не выполняет ее, он уничтожает в себе отца, человека, который любит своих детей, нежного человека. Другой утраты в нем не ищи, ведь не бывает, чтобы человек ошибся в одном, а пострадал совсем в другом. Ну а твое дело в такой ситуации — это защитить себя решительно, достойно, бесстрастно. А иначе ты уничтожишь в себе сына, достойного человека, человека чести. Ваше дело — следить за собой. Он плохой отец, но вы хороший сын. Он плохой брат, но вы хороший. Защитите себя и не причините зло другому, когда имеете дело с такими людьми. Что тебе до чужого зла? Твое зло — это неправильно повести себя при своей защите. Только этого остерегайся. А осудить тебя или не осудить — это как дело другого, так и зло другого, — говорил Эпиктет. Что вы должны родителям? Самая большая сложность в отношениях с родителями — это долг. Некоторые родители ведут себя так, что хочется разорвать с ними всякие связи. Но мы продолжаем мучиться, потому что чувствуем, что у нас есть огромный долг перед ними. Стоики предлагают подсчитать, кто что и сколько должен. Сенека говорит: «У каждого изначально есть долг жизни, который тоже может быть возвращен. Отец даровал жизнь, следовательно, он может, как скоро более одного раза будет спасен своим сыном от смертной опасности, получить благодеяние больше того, которое оказал. Кто получил благодеяние, тот получил тем более, чем более в нем нуждался. В жизни более нуждался живущий, чем тот, кто не был еще рожден, который даже вовсе не мог в ней нуждаться. Следовательно, отец, получив жизнь от сына, принимает большее благодеяние, чем сын, родившись от отца. Второй долг — это воспитание. Но если вы потом кормите родителей, заботитесь о них, то тем самым возвращаете свой долг с избытком, говорит Сенека. Эти два долга и формируют наши долговые обязательства с родителями. Но помните, что, как мы говорили в главе «Помощь», главное не что дать, а как. Главное не еда и воспитание, а любовь. Сколько любви вложили в нас родители, не ожидая ничего взамен? Хватит ли у нас любви расплатиться с ними в ответ? Вот на основе таких простых вычислений Сенека призывает и детей, и родителей соревноваться. Кто кому больше окажет благодеяний? У родителей есть несколько очков впереди, но дети всегда могут наверстать.